Глава 29. Виктория отчаянно нервничала, когда ее везли во дворец. От этого ее ледяная броня наращивала слои и мутнела. Представительный мужчина, сидящий рядом с шофером, обернулся и деликатно сказал: «В дверце возле вас есть напитки Риора. Темный флакон, легкое успокоительное. Вам не стоит бояться, Бертран II очень добр. Просто любопытен». Виктория прислушалась к дельному совету и накапала зелье в серебряный стаканчик, а потом запила его соком. Минут через 5 стало легче, и броня посветлела, а там и ограда дворца показалась. Боковые ворота раскрылись легко и бесшумно. Магомобиль подкатил к неприметной двери, Вике помогли выбраться и поправить плащ, а потом завели в небольшую комнату, в которой были только широкий топчан, стол, а на нем кувшин с водой и кружка. «Простите, Риора, меры предосторожности», — сказал сопровождающий. «Сейчас сюда придет королевский маг и предложит вам браслеты, запирающие силу. Без них к его величеству приближаться нельзя». «Я понимаю», — Виктория закусила губу, не понимая, насколько привлекательно это выглядит. От волнения девушка побледнела, глаза стали казаться еще больше, а губы — ярче. «Но мой дар проявился совсем недавно, и долго носить запирающие браслеты мне нельзя». «Я понял», — слегка поклонился мужчина, «и предупрежу Риора Жиро». Некоторое время девушка ходила по комнате, попыталась выглянуть в узкое окно, потом села на топчан, зевнула и уснула. То ли успокоительное оказалось забористым, то ли организм решил взять передышку. Но спала она крепко и сладко. А когда проснулась, на столе стоял поднос с немного остывшим обедом, а рядом сидела подремывая пожилая женщина в чепце и переднике. «Проснулись, Риора. Умыться хотите?» — спросила она. Виктория поднялась и поняла, что броня на ней истаяла. С помощью служанки девушка привела себя в порядок, перекусила и переоделась в платье, специально приготовленное для приема у короля. Помогая застегнуть крючки, горничная поведала, что во дворце специально хранят некоторое количество официальных нарядов для мужчин и женщин. Они все пошиты из синего бархата, и фасон со шнуровками в малозаметных местах позволяет быстро подогнать наряд практически под любую фигуру. Когда придворные видят кого-нибудь в таком платье или камзоле, сразу понимают, что Риор или Риора следуют к его величеству, и останавливать его не нужно. «То есть это платье до меня кто-то носил?» Виктория посмотрела на себя в зеркало, и вид ей понравился. «Белье мы всегда предлагаем новое», — уклончиво ответила служанка. «Иногда Ее Величество приказывает освежить запас гостевых нарядов, а те, что имеют следы носки, отправляют в благотворительные школы для сирот. Потом их принимают на службу во дворец, и странные гости растворяются в толпе мундиров». Я поняла. Вика слабо улыбнулась себе и повернулась к служанке. «Мне должны были передать браслеты». «Господин маг заходил и оставил это». Горничная протянула Вике небольшую шкатулку. «Сказал, 3 часа безопасно. 5 часов с напряжением. Потом лучше снять и помагичить». «Спасибо». Виктория открыла шкатулку и увидела там пару одинаковых браслетов из каменных бусин, похожих на те, что для нее делали братья Лемьер. Воспоминание кольнуло болью, и поверх синего бархата распустился ледяной цветок. Девушка торопливо надела браслеты, сдерживая силу. Горничная ушла, чтобы предупредить кого следует о том, что кукла готова к аудиенции, а девушка утомленно опустилась на топчан и задумалась. От братьев Лемьер она сбежала. Что дальше? Что она может предложить королю в обмен на безопасность? рассказать о своем мире, полном технологий. Но ведь она ничего не знает о том, как все это работает. Поделиться аналитическими системами, предложить аудит — смешно. Размышления попаданки прервал знакомый ей Риор с великолепной выправкой. Он провел ее по коридорам и оставил одну в уютном зеленом уголке, похожем на викторианский солярий. Половина комнаты выглядела как выступающий балкончик, застекленный от пола до потолка и немного сверху. В этом пространстве стояли катки с маленькими деревцами, красивые подставки с цветочными кашпо и уютные диванчики. Вторая половина была более деловой. Письменный стол, пара стульев с кожаными подушками, шкафчики с растительными узорами. На стыке половин находились двери, закрытые.